Когда он подходил к камину, Петр видел, как вздрагивают его покатые, совсем женские плечи. Что-то он готовился сказать такое, что не успел сказать до сих пор. «Вот, полюбуйтесь», — произнес Набоков и потянулся к папке, в которой, очевидно, лежали все письма Чичерина, все, которыми Чичерин как бомбами забрасывал дом с трехцветным флагом на фасаде. Набоков долго не мог справиться с тесемочками. Неожиданно ослабевшие руки отказывались повиноваться. «Почерк такой мелкий, что впору вооружиться лупой», — пожаловался Набоков. И действительно, извлек стекло в перламутровой оправе. «Вот, извольте». Петр не сводил глаз с Набокова. Тот сидел за столом и близоруко водил глазом по страничке. Точь в точь, как в Одессе Королев. Казалось, Набоков сейчас скинет голову и сквозь стекло покажется глаз, словно вспухший, готовый лопнуть и вытечь. «Так это же Королев!» Толстые плечи, короткая шея, и не будь так темно в комнате, бледно-розовые десна. Каким образом Королев вполз в зыбкую лондонскую тьму и превратился в Набокова? Или он хочет дать понять Петру, что вечен? Или убеждает Петра убить его еще раз? «Вы только посмотрите», — настаивал Набоков, обращаясь к Белодеду, и вертел перед Петром круглым, неестественно укрупнившимся глазом. А Белодед смотрел на него брезгливо настороженно и думал: «Только бы спрятал свое стекло, только бы спрятал. Посмотрите, это все письма Чичерина. Да, так черным по белому. Я не вижу разницы между Александрой Федоровной и Александром Федоровичем. Каково? Не человек, бедствие!» Петр подумал: «Может, пришло время сказать? Да, взять и сшибить одной фразой. А когда ваше превосходительство намерено передать посольство представителям народа?» «Да». «Так прямо и врезать, а потом взглянуть, как его поведет и покорежит». А Набоков вернулся на место и вытянул руки, унизанные перстнями. Белые руки, пухлые, совсем не мужские. Он вдруг зевнул и погладил их. «У меня вышел с ним однажды разговор», — произнес Набоков и взял металлический прут, лежавший у камина. «Чичерин пришел сюда в некотором роде как глава комиссии по возвращению соотечественников на родину. Чтоб как-то наладить беседу, я сказал: если не изменяет память, в русской голубой книге много Чичерина. Там есть воеводы, стольники, клирики». Он никак не реагировал. Видно, все это не было предметом его гордости. Набоков взрыл прутом угли, огонь разгорелся. «А я продолжал, как ни в чем не бывало. Какой-то Чичерин, говорят, был комендантом Полтавы». Веселые блики сейчас гуляли по стенам, точно стая краснокрылых птиц ворвалась в комнату. «Он и эту мою фразу пропустил мимо, но в меня словно бес вселился. Был еще один Чичерин, по-моему, думный дьяк поместного приказа. Его подпись значится под грамотой тех, кто призвал Романовых на престол. Этот последний не ваш предок?» Набоков стоял посреди комнаты и хохотал. Огонь в камине разгорался все ярче, и комната быстро заселилась краснокрылыми птицами. «Не ваш предок, а?» Петр встал. «Ну что ж, наверное, минута настала. Сейчас Набоков кончит хохотать, и Петр произнесет эти несколько слов и посмотрит, хватит ли у того сил продолжать смеяться. Если бы он видел лицо Петра, то уже бы осекся». Но Петр стоит почти рядом с камином, вне поля света. Еще секунда, две, от силы три, слышен только смех и удары сердца. Впрочем, сердце не слышно. Его воспринимает только дыхание Белодеда. Оно стало дробным, маленькие и сухие глотки.